Часть вторая, глава третья. Я проснулся под бодрую ненавистную мелодию. Мир вокруг чуть шуршал и потрескивал. Включались те аппараты, в которых я не нуждался во время сна. И выключались другие, которые всю ночь работали. Многофункциональный уборщик, например, сейчас уезжал заряжаться на базу, чтобы не мешать под ногами мне. И чуть позднее тому человеку, что придет сюда после меня. А когда второй хозяин квартиры уснет, умная и шустрая техника опять займется своей работой, чтобы убрать все микроскопические следы нашего пребывания в общих 29 кубических метрах пространства. Я провел рукой по кривоватым лучам солнышка над лицом. Мой сменщик — талантище. Может, он художник? Создает на работе множество прекрасных картин? Думаю, мы с ним здорово поладили бы. В мире так мало нормальных людей. Мне вдруг захотелось чуть-чуть удлинить один лучик, чтобы стало красивее. Я вскочил с постели, но не закрыл ее, как обычно, а пошел шариться по ящикам. В одном из дальних углов нашел, что искал — тонкий черный маркер. Кровать заливалась тревожным звонком, думая, что я забыл ее закрыть. На кухне уже недовольно попискивал кофейный аппарат. Готовая порция полезного утреннего напитка перегревалась, а я, закусив язык, аккуратно подводил черную линию. В конце немного загнул ее, чтобы вышло изящно. Маркер так приятно скользил по светлому пластику. Все равно кровать скоро придется менять. Я нарисовал рядом с солнышком кружок, поставил внутри две точки. Получая несказанное удовольствие, закончил картинку лихим росчерком запятой улыбки и захлопнул крышку капсулы. Улыбаясь, выпил кофе и погрозил пальцем холодильнику. «Этот засранец у меня еще получит. Есть пара идей, как вернуть мой рацион. Пришло в голову перед сном. Проверю завтра утром. Ну, то есть в мой вечер сегодня, после работы. Интересно, сменщику смайлик понравится? Если он художник, то умеет рисовать гораздо лучше, но, думаю, ему все равно будет приятно». Я одним глотком плеснул в горло кофе и заработал себе лишние 6 минут. Нечего рассусоливать. Проверить свою идею можно и прямо сейчас, чтобы после работы получить, наконец, нормальную еду. Я неторопливо, будто просто прогуливаюсь по комнате, подошел к единому центру управления квартирой. Он по старинной традиции располагался в углу, противоположном от двери входа, направо. Небольшой блок, который незаметно дирижирует всеми устройствами на наших 29 кубических метрах. Возможно, отсюда я смогу отключить защиту холодильника. Я же хозяин квартиры, в конце-то концов. 3 минуты спустя я плелся в ванную. А домашняя техника моргала на меня издевательски красными, синими и желтыми глазками. Оказалось, что никаких прав доступа к программам техники хозяин квартиры не имеет. Везде требовался код доступа. Вероятно, единый для всех устройств. Оказалось, что в нашей квартире действует одновременно 47 единиц электроники. Даже не думал, что так много. Ну, если прикинуть, на кухне пяток, кровать и дверь, предположим, ванная напичкана техникой, это понятно, плюс замки на всех шкафах, умножаем на 2, моя часть и сменщика. В индивидуально сдвоенных квартирах всегда 2 двери, и ведут они в разные подъезды. Это позволяет сменщикам не встречаться, даже если они меняются с разницей в 3 минуты. Также отлично продумано хранение на одной территории личных вещей 2 хозяев. Как только он выходит из двери выхода, а я захожу в дверь входа, квартира тут же открывает мои шкафы и запирает чужие. Отлично отлаженная и удобная система. И все-таки очень много у нас оказывается устройств. Каждое из них можно было бы разблокировать, но на всех стоял пароль. И это очень разумно, несомненно. Мало ли какой шизик начнет ковыряться в технике соседа. Мне удалось обнаружить только 1 единицу техники, которая в ответ на мой тык выдала сообщение о программном сбое и написала затем: «Электронный замок отключен». Случаются ошибки везде. Однако что именно прячется за названием 38МКЛ22, я определить не смог. К сожалению, это был не холодильник. Раздражение поднималось изнутри неторопливыми красно-оранжевыми сполохами. Что ж, я получил новую информацию. Я стал умнее и спокойнее. Теперь я знаю то, чего не знал раньше, и я точно смогу справиться с очередной вспышкой гнева. Наверное, голод ее спровоцировал. Я съел продукты с повышенным содержанием углеводов, позволил моему организму принять поддержку первого уровня, но она почему-то не помогла. Нужно было не хлопать тогда дверцей холодильника. В ванной комнате для меня уже нагревалась порция воды для ежевечернего приема душа. С розовым маслом и какой-нибудь еще ароматравилкой, чтобы успокоить, наконец, мои расшатанные эмоции. Все удобно и все продумано. Наш мир с каждым днем становится все комфортнее. На входе в ванную я остановился и замер. Так вот, что это было за устройство. 38 МКЛ-22, блокировку которого я случайно отключил. Светло-голубой шкафчик с ванными принадлежностями был открыт нараспашку. Светло-голубой. Не мой, а сменщика. Следовало тут же вызвать техническую помощь и ни в коем случае не смотреть внутрь. Что там найдешь? Такой же, точно как у меня, синий или зеленый мужской шампунь, черную бритву и запасной блок жидкого мыла? Я подошел на шаг ближе, просто чтобы захлопнуть эту дверцу. Возможно, что глючное устройство само сработает и заблокирует его опять. Однако не делать же это с закрытыми глазами. Точно понимая, что совершаю преступление, я посмотрел внутрь. Пачка шампуня там была, и мыло нашлось. Но все это было нежного, светло-персикового цвета. И рядом лежало то, что я, как любой мужчина, знал по описанию только теоретически. И пару раз видел в каталогах магазинов, если по ошибке тыкал в женский раздел. Тот единственный товар, который точно не мог быть на полке у моего сменщика, отличного парня, с которым мы наверняка отлично поболтали, если бы когда-нибудь увиделись. Открытие шибануло меня по башке и запульсировало странной, шальной мыслью. Мой сменщик был девушкой. Я осторожно прикрыл шкаф, чтобы не видеть его нескромные сокровища. Замок слегка щелкнул, блокировка включилась. Следов от моей выходки не осталось.